22 ноября. Они ехали по берегу у подножия Даймонд-Хеда, мимо опрокинутых вверх дном рыбачьих лодок и бамбуковых шестов. «Где-то вот здесь», — сказал Кита, вглядываясь в темноту. Проехали мимо полуобгорелого бунгало, окруженного каменной оградой, за песчаным холмом с тремя высокими кактусами, похожими на людей с раскинутыми руками, Несина остановил машину. «Этот холм называют Голгофой». Из сарайчика позади пальм вышел человек в плаще и замахал рукой, как будто писал что-то в воздухе. Кита вышел из машины и направился за ним к моторной лодке. «Садитесь сюда», — Баллигант показал на сиденье у руля и бросил огрызок сигары в воду. Кита сел, и лодка с тихим рокотом отчалила от берега. «Я боялся, что опоздаю», — просипел Баллигант. «На меня взвалили это дело с убийством японца». Кита кивнул. В газетах были опубликованы все подробности. На пляж перед отелем «Моана» выбросила волнами труп японца Сугимото, служащего ломбарда на Бессел-стрит. У него были перебиты шейные позвонки и вывернуты руки. Пулевых и колотых ран не оказалось. «Имеются подозрения», — сказал, зевая, Баллигант, «что с ним расправились воры. Они сбывали им украденное. В прошлом году к нам поступил донос одной женщины. Она видела у Сугимото часы, украденные у ее подруги». «Как здоровье вашей младшей дочери?» — осведомился Кита. «Кажется, вывихнула ногу. Это очень мучительно». «Сделали просвечивание, ничего страшного. Полежит недельку и все. В следующий раз будет осторожнее играть в баскетбол». Баллиган протяжно зевнул. «Спать хочется. Вторую ночь без сна». «Может быть, вашей дочке нужны какие-нибудь дорогие лекарства? Я срочно выпишу откуда угодно. Не стесняйтесь, пожалуйста». «Шиверс думает», — Баллигант покачнулся и повернул рулевое колесо. Лодка дернулась в сторону. «Фу, черт, прямо засыпаю». «У нас думают, что убитый был связан с контрабандистами». «Держите меня в курсе этого дела. И все, что вам известно, сообщайте сразу, в один прием, а не по частям. Вы режете информацию на ломтики, как яблочный пирог, и приносите по кусочку. Паршивая привычка». Баллигант обернулся. «Так ведь не все выясняется сразу. Я не нарочно». «А как там с японцами на коралловых рифах?» «Ничего интересного», — Баллигант вытащил сигару и зажигалку, похожую на револьвер, закурил. «Потуши сейчас же!» — крикнул Кита. «Сигнал подаешь, сволочь!» Он вытащил револьвер и приставил его к спине Баллиганта. Тот швырнул сигару за борт. Кит ткнул американца револьвером в спину между лопатками. Баллигант уронил зажигалку в воду и пробормотал. «Это не сигнал. Просто закурил, простите». Кита отвел револьвер. «Как с японцами, собирающими кораллы?» Баллигант бойко заговорил. «Получено указание из Сан-Франциско попытаться завербовать кого-нибудь из рыбаков и выяснить, кто из них моряки-резервисты». «Кого наметил Шиверс?» «Он приказал мне подумать и представить план. Я наметил Йосинака и Исимару». «Исимару не надо. Лучше возьмите этого, как его». Кита почесал висок рукояткой револьвера. «С татуировкой». «Так это и есть Исимару. У него изображение тигра на спине. А ниже пупа два дракона. Тот самый, который проиграл свое судно в карты и хотел убить банкомета». «Исимару пока не трогайте. Я сперва поговорю с ним». «А как с корейцем, о котором вы говорили? Владелец аптеки, кажется». «Очень любопытный субъект. Выяснилось масса интересных вещей. В январе этого года он получил письмо из России, с Сахалина. Сейчас проверяем местные связи Ангвансу. У него большая клиентура среди местных корейцев и китайцев. Он покупает у матросов торговых судов женьшень, панты и прочие медикаменты, в том числе и наркотики». «Среди этих матросов могут быть связные?» «Вполне вероятно, но выследить их очень трудно». «А кто из японцев поддерживает с ним связь?» «В загородный домик в Куурау к нему несколько раз приходила одна японка. Сейчас устанавливаем ее личность. Возможно, что это просто интимная связь, а может быть, она приходит за бельем. По некоторым данным, она уходила от него рано утром с большими узлами». «Может быть, и то, и другое», — сказал Кита. «Затем зафиксировано. Его аптеку посещает одна молодая японка, студентка местного университета. Как ее зовут? Фамилия Хаями, имя Марика. Красивая? Балигант сплюнул в воду. Очень хорошенькая. Но вряд ли она любовница аптекаря. Заходит за лекарственными травами для своей бабушки-кореянки. Некоторые данные о ней заслуживают внимания. Ее дядя был известным адвокатом в Японии. Выступал на процессах левых. Недавно, после того, как побывал в жандармерии, умер. Ему отбили легкие. Наверное, был связан с японскими и корейскими красными. Вот почему связь этой студентки с Агвансу весьма подозрительна. Можно полагать, что кореец связан с советской разведкой и проводит работу по ее заданиям. В Вашингтоне очень заинтересовались этим делом. Гувер приказал не спускать глаз с корейца. Следите за ним и за студенткой. И предварительно докладывайте мне. Никаких мер без моей санкции не принимайте. Но если прикажут в срочном порядке. Кита стукнул рукояткой револьвера о борт лодки. Сперва мне. Понятно? Понятно, тихо сказал Балигант. У меня. И только потом у Сиверза. Это надо помнить всегда. Кита посмотрел на ручные часы со светящимся циферблатом. «Поворачивайте к берегу, к тому месту, где бассейн для ватерпола». Лодка мягко врезалась в песок. Кита спрятал револьвер в задний карман брюк, надел перчатки, вынул из пиджака белый пакет, осторожно извлек из него лакированный портсигар и передал Балиганту. «Вытаскивайте из портсигара деньги, здесь 200, и отдельно на подарок дочке 50». Балигант поклонился, вынул деньги и вернул портсигар Кита. Тот вложил портсигар в пакет и засунул в карман. «Надо будет у нас тоже ввести это», — Балигант усмехнулся. «На портсигаре остаются отпечатки пальцев вместо расписки, и можно проставить потом любую сумму». «Любую?» — Кита вытащил пакет из кармана и развернул его. На портсигаре было написано красной тушью. $250. Сумма проставлена. Я не вас имел в виду, простите. Балигант приложил обе руки к груди. Я просто так, в шутку. Не сердитесь. Не надо так шутить. Кита тяжело дышал. Если бы мы не были связаны работой, я прикончил бы вас как собаку за оскорбление. Я никогда не стану пачкаться, наживаться на таком дерьме, как вы. В следующую среду утром вам позвонят. Будут говорить по коду февраль. Сделав паузу, он смягчил голос. Берегите себя. Желаю скорейшего выздоровления вашей дочке. Я пришлю ей часики, а вы скажете, что выиграли пари. Мне хотелось бы выиграть еще зажигалку, протянул с жалобной интонацией Балигант. Пришлось выбросить воду, а я так привык к ней. Я подарю вам другую. Только не в виде револьвера. Это действовало мне на нервы. Кита кивнул головой и быстро пошел в сторону двухэтажного дома за трибунами бассейна. Обойдя ограду, он вынул из кармана пальто электрический фонарик и направил свет на землю. За деревьями вспыхнул свет фар. Бесшумно подкатила машина. За рулем был Абе. «Домой», — скомандовал Кита и сел рядом с шофером. «Иде приказал мне прибыть к нему в 4 утра», — доложил Абе. «Наверное, поедет в поселок около аэродрома Белоус». «Уже завел там агентов? А как у него дела в городе?» «Я возил его 2 раза на Ривер-стрит, затем к аэродрому Хикэм. А на прошлой неделе он ездил в Каниохе. Там у него тоже есть кто-то». «Значит, в первую очередь расставляет людей около аэродромов. Готовится к наземным мероприятиям. А Сугимото должен был действовать около аэродрома Эва». «Какой Сугимото?» Абе сделал удивленное лицо. «Не читали? Его нашли мертвым». «Этот Сугимото... Значит, он был связан с Иде?» «Да. На прошлой неделе Иде сказал мне, что Сугимото ненадежен, и предупредил через меня хозяина китайского ресторана напротив таможни. Затем он приказал мне заехать за Сугимото и привести его ночью к воротам парка Капиолани. и больше я его не видел. Шанхайские приемы. Не может отвыкнуть. А с Хаями Марика встречается? Он уже был у нее дома, познакомился с мамашей. Я возил какие-то книги, которые Ида достал для нее. А самой Марико он поднес целый мешок японских целебных растений. Она, кажется, хочет писать научный труд о старинной восточной медицине. Наверное, ее тоже прикончит. А может быть и нет. Он обо мне спрашивает? О вас нет, а о Маримуре несколько раз спрашивал. Смотри, ничего не говори. Ни слова о том, что видишься со мной. И насчет моих дел с Балигантом. Если проболтаешься, выдам со всеми потрохами Балиганту. Я ему сообщу, почему умер тот полицейский, и представлю доказательства. Абе замотал головой. Ничего не скажу. Он вдруг круто затормозил. Кита чуть не ударился лицом о ветровое стекло. Машина уперлась в кусты папоротника. Болван! Кита ударил Абе кулаком по голове. Абе поклонился. Простите, не хотел давить кошку. Она черная. Ну и что? Черные кошки после смерти мстят. Это точно. Они поехали дальше. «В тот раз, когда везли того китайца, помните?» — продолжал Абе. «Мы раздавили черную кошку, и через 2 дня китаец утонул. Кошка отомстила». Кита погладил нос и усмехнулся. «Чуть не расплющил». Немного погодя, он спросил. «А сейчас раздавил?» «Нет, выскочила из-под колес. Еще бы секунда и...» «Насчет сегодняшней поездки Иды сообщи мне завтра». «Достал билет на воскресный бейсбольный матч?» «Не успел». «Хочешь пойти?» «Конечно. Я дам тебе свой билет». Абе поклонился, приложив лоб к рулевому колесу. Кита приказал остановить машину недалеко от памятника королю Камехамеха и пошел пешком в генконсульство.